Детские игры сменили взрослые обязанности. Немцы были где-то рядом. Их авиация сбрасывала на Москву фугасы, зажигалки. Но живых немцев, чтобы вот так, лицом к лицу, никто из нас еще не видел. И вот я увидел одного из них. До сих пор фашисты для меня были абстрактным понятием. Плакатные карикатуры на них вывешивали в окнах ТАСС, показывали, опять же, в шаржированном виде в кинобоевиках и художественных фильмах, придурочных, беспомощных, трусливых, которых полковой повар Антоша Рыбкин крушил своей поварешкой десятками. А между тем эти придурочные стояли уже у ворот Москвы, и судьба ее висела на волоске. Вообще-то, несоответствие действительности и вымысла, присущие комедийным жанрам, но тогда москвичам было вовсе не до смеха, и не только москвичам. И вот я увидел его живого. Мой немец. Пасява. Вовка Сопля и я лезли на крышу нашего Лефортовского дворца по бесконечной пожарной лестнице. Ну вот и крыша. Теперь надо осторожно ступать там, где кровельные листы плотно прилегают к перекрытиям, чтобы не наделать шума, если услышат внизу во дворе не миновать хая. «Куда вас черти занесли? Слазь сейчас же!» Нам этого не нужно. На четвереньках подползли к трубе и сели, прижавшись к ней спинами. Рядом заманчиво зияет чердачное окно. На чердаке, конечно, интересно, но мы туда не лазали. Как-то по нашему двору водили экскурсию, и черт дернул экскурсовода рассказать легенду о том, как умер Франц Лефорт, и что за этим последовало. А умер он в самый разгар бала. Встал с бокалом в руке, чтобы сказать что-то веселое, потому что улыбался и был счастлив, но вдруг рухнул навзничь и испустил дух. А было ему в ту пору немногим за 40. И вот после его кончины на чердаке дворца целую неделю стоял странный и непонятный гул. Суеверные обитатели дворца в ужасе бросились вон, но царь Петр, будучи мужиком крутым и безбоязненным, приказал всем вернуться. А чтобы не сеяли панику, велел для примера кое-кого высечь. Высечь, конечно, высекли, но гул-то от этого не прекратился. Мы не лазали на этот чертов чердак. Нет, не потому что трусили, а просто ни у кого не было фонарика. А чего же лезть в черную паутину пустоты, если ничего не увидишь. Мы сидели у трубы и ждали. Скоро должен был начаться налет. Немцы прилетали с какой-то идиотской пунктуальной точностью и начинали сыпать зажигалки. Это такие аккуратные бомбочки весом в 1 килограмм, длинные дюралевые тупорылые цилиндрики с зеленым стабилизатором. Сыпали их, как горох, тысячами. Стукнется она тупым своим рыльцем и начинает разбрызгивать во все стороны, как новогодний бенгальский огонь, жидкое белое пламя. И все, что может гореть, горит. А пожар — это страшная вещь. Как нам объяснили, пожары деморализуют население. Мы понимали значение этого заковыристого слова, но правильно произнести его никто из нас не мог. Так вот, за этими бомбочками мы и охотились.